изучением истории полка и России, преклонением перед знаменем с начертанными на нем нашими святынями, верой православной, государевым именем и родиной, посещением богослужений, дисциплиной и полковым ритуалом, мы воспитывали его. Приемами, фехтованием, стрельбой мы создавали бойца. И, наконец, мы непрерывно маневрировали в поле, то ротами, то батальонами, то целыми отрядами. Этот солдат, нами созданный, погиб во имя общей цели борьбы с милитаризмом Германии. Красноармеец был новый солдат. Даже те, кто попал из старших возрастов, настоящего обучения не видали. Они видали войну. А это не парадокс. Война портит солдата. Она развивает мародерство и распускает его. Перед нами, красными офицерами, были или развращенные войной старые солдаты, или молодежь, взятая из деревни, развращенной той же войной. Советское командование не обучало красноармейцев по типу квадрата. Оно растянуло его подготовку в тонкую линию — муштры. Да, муштровали и подтягивали солдаты все, кому не лень. Били по мордам, лупили прикладами и шампалами, расстреливали десятками. Вместо воспитания было развращение в карательных экспедициях, в гражданской войне, по танцулькам, на службе у ЧК, где все было позволено. Обучать владению оружием и маневрам боялись. Для этого пришлось бы дать красноармейца нам, старым офицерам, а нам не доверяли. Боялись, что умеющая владеть оружием армия победит не только Деникина, но и советскую власть. Красная армия не была армией, достойной великой России. Она могла воевать с безоружными крестьянами и рабочими. Она могла сражаться с плохо вооруженными студентами, юнкерами и кадетами Деникина. Но она не могла противостоять никакой регулярной, правильно обученной, воспитанной и организованной армии. И отсюда вечный страх сначала перед немцами, потом перед Антантой, перед чехословаками, перед финнами, эстонцами и поляками. Но немцы разложились сами и как бараны пошли на голод и унижение под красные знамена. Антанта умыла руки и смотрела холодными глазами, как умирал в агонии ее верный союзник. Может быть, Россия ей уже не нужна была больше? Может быть, она даже довольна была гибели России? Чехословаки грабили русское золото и с награбленным добром спешили домой. В этом грабеже приняли участие социалисты-революционеры. Колчак отступал. И мы знали, что не от напора наших войск, а вследствие измены чехословаков. Финны, эстонцы и поляки укрепляли свою самостоятельность. Красная армия не могла им мешать. Ее постоянно реорганизовывали, свертывали, развертывали, переименовывали, сводили, разводили. Но армии не создали. Может быть, и не хотели ее создать. Притом солдаты были голодны. Влиять на голодную толпу, развращенную до мозга костей, было невозможно. Я служил в Красной армии уже год, и я ничего не мог сделать, чтобы переменить ее характер. Значит, главного идейного оправдания у меня не было. Оставалась Наташа. Она все молчит. Она разговаривает с Липочкой, с Венедиктом Венедиктовичем, пытается вернуть к добру и правде младшую племянницу Лену, но со мной молчит. Она меня не понимает. Мы живем в одной квартире, но мы точно чужие.